Доклады в форме личных писем были довольно распространенным явлением в то время. Их писал Зорге, а также многие другие большевики, выросшие в революционную эпоху неформального товарищеского общения. Послание Адамса весьма интересно и информативно. «Дорогой директор, не знаю, в какой степени вы осведомлены о том, что здесь, в Соединенных Штатах Америки, усиленно работают над проблемой использования энергии урания. Не уверен, так ли по-русски называется этот элемент, для военных целей. Я лично недостаточно знаю молекулярную физику, чтобы вам изложить подробно, в чем заключается задача этой работы, но могу доложить, что эта работа здесь находится в стадии технологического производства нового элемента – плутониума, который должен сыграть огромную роль в настоящей войне. Только физики уровня нашего академика Иоффе могут разобраться в направляемых вам материалах. Для характеристики того, какое внимание уделяется этой проблеме в Соединенных Штатах Америки, могу указать следующее. Первое. Секретный фонд в 1 миллиард долларов, находящийся в личном распоряжении президента Соединенных Штатов Америки, уже почти израсходован на исследовательскую работу и работу по созданию технологий производства названных раньше элементов. 6 ученых с мировым именем – Ферми, Аллисон, Комптон, Урей, Оппенгеймер и другие, большинство имеют Нобелевские премии – стоят во главе этого атомного проекта. Второе. Тысячи инженеров и техников заняты в этой работе. Сотни высококвалифицированных врачей изучают влияние радиоактивного излучения на человеческий организм. В Чикагском и Колумбийском университетах, где ведутся эти исследования, построены и действуют особые лаборатории. Специальная комиссия, состоящая из наивысших военных чинов и ученых, руководит этой работой. Третье. Мой источник сообщил, что уже проектируется снаряд, который будет сброшен на Землю. Своим излучением и ударной волной этот взрыв уничтожит все живое в районе сотен миль. Он не желал бы, чтобы такой снаряд был сброшен на Землю нашей страны. Это проектируется полное уничтожение Японии. Но нет гарантии, что наши союзники не попытаются оказать влияние и на нас, когда в их распоряжении будет такое оружие. Никакие противосредства не известны всем исследователям, занятым в этой работе. Нам нужно также иметь такое оружие, и мы теперь имеем возможность получать достаточно данных, чтобы вести самим работы в этом направлении. Мне трудно писать. Мое зрение весьма ограничено, но мое письмо не так важно. Важны материалы. Я считаю, что практичные американцы при всей их расточительности не тратили бы таких огромных человеческих ресурсов наивысшей квалификации и гигантских средств на не обещавшую результатов работу. Прошу выразить вашу реакцию на это предложение проволокой по радиосвязи. Четвертое. Посылаю образцы ураниума и бериллиума. Привет, Ахилл. Интересна и резолюция, наложенная Ильичевым на доклад Адамса. Первое. Материал срочно обработать и направить товарищу Первухину. Второе. Сообщить Ахиллу оценку по получении ее от товарища Первухина. Михаил Георгиевич Первухин в 1944 году был заместителем председателя СНК СССР и курировал работы по организации деятельности лаборатории номер 2 во главе с Курчатовым, занимавшейся проблемами создания советского ядерного оружия. Прилагавшимся к корпусу документов перечне имелись следующие пункты. Конструкция экстрактивного завода 36 фотолистов.